Глава 9. Операция «Черепаха» и междугородний звонок. Был прекрасный майский день. Розмари исполнилось уже 2 года. Шел праздник Вознесения, и вся семья пребывала в церкви. Розмари вместе со мной осталась дома, и я дала знать фрау Вогл, что настало время ей опять посетить нас, возможно, в течение нескольких следующих дней. И это случилось. Случилось так скоро, что я едва успела сообщить фрау Вогл, что ей нужно поторопиться. Пока звонили колокола, маленькая Элеонора торопилась в этот мир. Вечером, во время крещения, ее назвали в честь ее крестной, тети Лорлейн, Георг сказал мне задумчиво: «Не знаю, должен ли я был делать это с нашими уже родившимися девочками, но еще когда мы ждали первого ребенка, я хотел назвать дочку Барбара. Знаешь, почему-то святая Варвара считается покровительницей военно-морского флота. Однако первым родился мальчик Руперт. Следующего ребенка девочку назвали в честь матери, ее сестру в честь крестной и так далее. Кажется, святая Варвара посылает мне девочку за девочкой, пока я не сдержу своего обещания». «Почему же ты сразу не сказал мне об этом?» — спросила я укоризненно. Когда Элеоноре было чуть больше года, мы снова стали строить планы на лето и опять отправились на Веруду. Эта веселая жизнь в купальных костюмах на этот раз завершилась для меня неожиданно. Во время какой-то из наших прогулок, когда я лишь недавно вышла замуж, мы остановились переночевать у одного фермера, чьи дети оказались больны скарлатиной. К сожалению, он сказал нам об этом только на следующее утро, когда было уже слишком поздно. Конечно, спустя несколько недель Мартина и Иоганна проснулись однажды утром с сильным жаром и воспаленным горлом. Вместе с малышками я перебралась в гостевое крыло, где мы жили в полной изоляции. Когда они были уже вне опасности и впервые поднялись с постели, болезнь добралась до меня. Это не был тяжелый случай, но и спустя недели после того, как я вернулась в человеческое общество, я никак не могла отделаться от досадной боли в пояснице. Я обращалась к доктору, и он установил, что скарлатина поразила мои почки. «Но не беспокойтесь», — сказал он, — «только придерживайтесь строгой диеты. Ни мяса, ни соли, ни яиц, ни молока, ни сала». Я не знала, что это была моя программа на последующие 20 лет. Временами я пыталась не беспокоиться, придерживаться строгой диеты и так далее, но в конце концов диета обычно отступает, и ты с нечистой совестью ешь то, что хочешь. Во время отдыха на Веруде я чувствовала очень неприятную боль при наших прогулках на лодках, особенно при неспокойной воде, когда мы промокали насквозь. Поэтому я однажды отправилась к доктору. Он стал очень озабоченным и сообщил, что у меня камни в почках и необходима операция. При возвращении домой я отправилась в Вену. Мария поехала вместе со мной. С тех давних пор, когда я была ее учительницей во время болезни, мы с ней особенно полюбили друг друга. Первую неделю мы провели в Вене очень весело. Днем я была в частной клинике, где со мной проводились необходимые исследования, а вечером мы шли в оперу или театр. Мы веселились в волю, и я почти забыла, для чего приехала, когда доктор сообщил мне, что исследования показали наличие камней в почках, и операция стала неизбежной. Это положило конец нашим беспутным походам в государственную оперу и бургтеатр. Мария послала телеграмму своему отцу, и он прилетел в день операции. Она оказалась стоящей затраченного времени. Было удалено 19 крупных камней и такое же количество средних и мелких, так что шов пришлось держать открытым для дренажной трубки в течение нескольких недель. Что я никогда не умела делать, так это долго хранить молчание и болеть. И уже после первых скучных дней поняла, как невероятно трудно все время лежать без движения. Ты не мог бы подумать о каком-нибудь животном, которое я могла бы держать с собой в постели? — спросила я Георга. Он сразу умчался и вскоре вернулся с тремя крошечными цыплятами. Я была взволнована и назвала их Каспар, Мельхиор и Балтазар. И во время долгих часов, когда посетители не допускались, у меня была очень приятная компания. Они удовлетворительно устроились у меня в тумбочке и были совершенно ручными. К несчастью, они не остались такими же пушистыми желтыми шариками, а выросли, и через неделю положение моих цыплят здесь стало весьма затруднительным. Я видела это по выражению лица сестры Агрозии, моей няни. Сестра Агрозия была святой монахиней с одним лишь недостатком. С детской наивностью она верила любому сказанному мной слову, как бы ни глупы были мои истории. Она побуждала меня каждый день делать свои рассказы все глупее, и все равно я еще не достигла предела ее легковерия. Когда стало очевидно, что Каспара, Мельхиора и Балтазара придется убрать, Георг отправился в магазин ручных животных и вернулся оттуда сияющий. «Посмотри, что я тебе принес!» И он положил на мою кровать маленькую черепашку. В этот момент в комнату вошла сестра Агрозия. «Ах!» — воскликнула она. «Что это такое?» Она с любопытством уставилась на то, что, по всей видимости, никогда раньше не видела. Я честно ответила. «Это черепаха, сестра». «Черепаха? Что такое черепаха?» — заинтересовалась она. «Это было плохо. Пытаясь придумать что-нибудь, я пустила в ход всю свою фантазию. Черепаха — это животное, которое питается пальчиками на ногах новорожденных малышей», — сказала я, глядя ей прямо в глаза. «Этому она не может поверить», — подумала я про себя. «Но я ошиблась». «Ага!» — воскликнула сестра и с ужасом посмотрела на маленькое коричневое существо на моем одеяле. «Нам надо быть очень внимательными и все время держать дверь закрытой». Мне выделили единственную свободную комнату во всем доме, которая оказалась по соседству с палатой для матерей. Я с сожалением должна признать, что в этот момент не почувствовала и малой доли того стыда, которая испытала на следующее утро, когда услышала от очевидцев, что они видели сестру Агрозию, сидящей в кресле за моей дверью с палкой в руках, в то время как черепаха мирно спала в моей тумбочке. На Пятидесятницу я еще была в постели. «Сестра, я хотела бы завтра исповедаться», — сказала я. Добрая Агрозия отправилась за священником в ближайшую приходскую церковь. Вскоре она вернулась возбужденная и торжествующая. «У них новый священник в приходе, и пастор обещал прислать его. Я с ним не говорила, но знаю, что он понравится вам. Он просто замечательный, у него лицо, как у ангела». Должна признать, что на следующее утро мои мысли делились между исповедью и любопытством посмотреть на отца с лицом ангела. В 7 часов дверь отворилась, и с первого же взгляда я увидела, что сестра была права. Новый священник выглядел словно ожившая статуя святого Алоизиуса. Впрочем, мне надо было сосредоточиться на моих грехах. Святой отец взял кресло и присел возле моей постели. После этого он произнес на латыни благословение, а я исповедалась в своих грехах, включая шалость с бедной сестрой Агрозией. Когда я закончила, он поднял глаза и произнес лишь 2 слова. «Нем эртем», что означает «не понимаю». Святой отец был венгром. Несколько секунд мы в отчаянии смотрели друг на друга, потом едва не расхохотались. Он стал задавать мне вопросы по латыни. «Вы сделали то-то? Или вы поступили так-то?» На что я, желая ответить «да» или «нет», говорила «абио, нон абио», что, конечно, не совсем верно по латыни, но допускается в разговоре с представителем Бога. Вскоре после этого муж забрал меня из этой дорогой частной клиники. Летние месяцы мы опять провели на Веруде, и в сентябре вернулись в Зальцбург, радуясь снова оказаться дома. Мы едва успели войти в дом, как мужа позвали к телефону, междугородний звонок из Зелла. Расстояние было всего около 60 миль, но это все равно был междугородний, а мы были в Австрии, где междугородние телефонные звонки или телеграммы используются лишь в случае крайней необходимости. Вот и теперь голос на том конце провода сообщил: «Банк Ламмер и компания объявили себя неплатежеспособными». Это был наш банк.